Глава 8. Марк. Я приехал в аэропорт за час до начала брифинга. Том звонил ранним утром, сообщив, что тоже будет присутствовать на брифинге. Я даже не мог догадаться, зачем руководителю компании понадобилось участвовать в этом. В общем-то, стандартном мероприятии. Хотел сказать что-то важное или соскучился под предполетной подготовки, но факт оставался фактом. Что-то ему было нужно. Предполетный брифинг. Это предполетное собрание экипажа. Во время брифинга старший бортпроводник проверяет готовность экипажа к полету. Документы, допуски, медкнижки, внешний вид. Первым делом, войдя в аэропорт, показав ID-карту и зарегистрировавшись на рейс, я направился на медосмотр. ID-карта. Это карта, которая выдается сотруднику авиакомпании при устройстве на работу. Процедура была обычной для всех членов экипажа. Измеряли пульс, давление, температуру. К сожалению, статистика авиапроисшествий за последние годы была неумолима. Человеческий фактор был причиной авиакатастроф в 75% случаев. Усредненная статистика по изучению сводок авиакатастроф и их причин. А потому предполетные проверки ужесточили. Наша компания Deutsche Airlines несколько месяцев назад стала тестировать перед полетом весь экипаж на алкоголь и наркотические вещества. Собственно, я ничего не имел против таких и любых других проверок, потому как сам лично сталкивался с тем, как второй пилот решил выпить вина за полчаса до взлета. С рейса его, безусловно, сняли. А нас потом трясли так, что едва не вытрясли все мозги, всю душу и прочие составляющие части. Зайдя в помещение с номером 129, я увидел, что Том уже здесь. Прибыл на брифинг и второй пилот, для меня новое лицо. С ним я еще не летал. «Приветствую вас, товарищ Нойман», — торжественно поздоровался я. Том закатил глаза, пожал мне руку и представил второго пилота, с которым мне сегодня предстояло лететь в Стамбул. «Лукас», — пожал он мне руку. С виду он был не намного старше меня. «Марк», — окликнул меня Том, — «собственно, я тут по твою душу. Я не зря прибыл на брифинг. Сегодняшний полет — проверка нашей авиакомпании. За последние несколько месяцев Международная ассоциация воздушного транспорта активно взялась за проверку всех небольших авиакомпаний. Их задача — не допустить к полетам тех, кто не подходит хотя бы по одному их критерию. ИАТА. Основной механизм для сотрудничества между авиакомпаниями — продвижение безопасных, надежных и экономичных воздушных перевозок в интересах потребителей в мире. «И какие у них критерии?» — нетерпеливо перебил я Тома. «Насколько мне известно, все процедуры предполетной подготовки мы всегда проходили без каких-либо проблем. Авиакатастроф в истории нашей компании не было уже больше 5 лет. Все самолеты обслужены, и...» «Марк», — Том не дал мне продолжить. «Я это все знаю. И поверь мне, в моих интересах сохранить нашу компанию в неизменном виде, но проверка есть проверка, и мы должны быть начеку. Сегодня я лечу с вами в эконом-классе. Оценю работу бортпроводников, сам полет и прочие удовольствия. Никакого особенного внимания мне не нужно. Я, как тайный покупатель в маркетинге, буду тайным пассажиром. О моем присутствии на борту знаете только вы двое. И я надеюсь, вы не сделаете из этого шоу. Товарищ Нойман, перестань меня так называть». Том поморщился. «Договорились», — я кивнул. «Каким образом будет проводиться проверка для нас, пилотов? Угробим мы пассажиров или нет?» «Ты в своем репертуаре. Делайте свое дело. В Стамбуле на послеполетном брифинге будут присутствовать члены ИАТА. От них мы все и узнаем. Кстати, Марк, по возвращении домой я готов выслушать все твои предложения по графику полетов. Мы возвращаемся сегодня?» «Да, но ближе к вечеру. Сколько времени займет собрание с членами ИАТА, я не представляю». Я кивнул, судорожно соображая, как сделать полет идеальным. То, что зависело от пилотов, мы выполняли, без проверок и напоминаний. В конце концов, не только пассажиры на борту хотят жить, а то, что от пилотов не зависело, проконтролировать и учесть было невозможно. Пока я размышлял о том, к чему готовиться, изучал метеосводку, в брифинг-комнату подтянулся весь экипаж на сегодняшний рейс. Обведя взглядом собравшихся коллег, почти все те, с кем я летал ежедневно, я приступил к своей работе. «Приветствую вас, коллеги, на очередном предполетном брифинге. Рад, что все в полном здравии с улыбками на лицах. Наше настроение — залог прекрасного полета. Точка назначения — Стамбул. Время в пути — 2 часа 45 минут. На борту будет находиться 249 пассажиров. Бизнес-класс под завязку. А потому, Ханна, обратился я к темноволосой бортпроводнице, попрошу тебя сегодня перейти туда. Полет на короткое расстояние, а потому собрались, настроились и полетели. Погода нам благоволит. Ветер попутный, видимость отличная. Наш добродушный руководитель сказал, что в Стамбуле нас ждет собрание. Значит, возвратный рейс улетит без нас. Мы отправимся домой вечером. Надеюсь, что после собрания у нас у всех будет время, чтобы прогуляться по прекрасному городу. На этом все. Желаю всем хорошего полета и спокойных пассажиров. Встретимся на борту. Отправив бортпроводников готовиться к полету, я пригласил второго пилота на проверку самолета. Сегодня моим спутником в небе был аэробус А330-200. Я привык к его большому собрату А330-300, который был длиннее на 10 рам фюзеляжа, но огромной разницы между этими самолетами для меня как пилота не было. Несмотря на то, что вчерашняя кабина тренажера меня весьма впечатлила, Боингу аэробус затмить пока не получилось. Да и сложно затмить того, кто сопровождал тебя все полеты. Я внимательно осматривал самолет снаружи, не пропуская ни одного сантиметра. Это не только желание остаться на работе и не подвести Тома, это в первую очередь безопасность пассажиров и всего летного экипажа. Да и собственная безопасность тоже. Убедившись, что внешний самолет в идеальном состоянии, я еще раз взглянул на него, витиеватые D и A заглавные буквы названия нашей авиакомпании, алый красный хвост, белоснежный борт, два турбовентиляторных двигателя. Вот такой красавец сейчас будет поднят моими руками в воздух. Поднявшись по трапу, я направился в свой офис в небе, кабину пилотов. Лукас приготовил документы, достал карты, и мы приступили к проверке внутренней части. Бортпроводники были уже на борту, занимались проверкой аптечек и аварийно-спасательного оборудования. Нашей же задачей была проверка системы пожаротушения, навигации, гидравлики, электрики, топливных баков. Нужно было убедиться, что все в полном порядке. А при любых сомнениях лучше вызвать техников, перепроверить, задержать полет, но не поднимать в воздух борт, вызывающий хоть каплю недоверия. Закончив все формальные обязательные манипуляции, я передал информацию о готовности принять на борт пассажиров и повернул голову к своему напарнику. «Ты, как я понял, в Стамбул не летал ни разу?» Он удивленно на меня посмотрел. «Как ты это понял?» «Потому как внимательно ты изучаешь карты», — я улыбнулся. «Я сам такой же. Когда лечу в незнакомое место, предпочитаю изучить маршрут вдоль и поперек, чтобы знать, к чему быть готовым в случае чего. Сейчас многие молодые пилоты забывают о том, что надеяться лишь на одну электронику просто глупо». Пока мы обсуждали путь до Стамбула, в кабину заглянул старший бортпроводник. 245 пассажиров на борту, багаж и питание загружены. Было 249 пассажиров, по информации на брифинге. Почему не пустили еще четверых, рассмеялся я. Понял тебя, Гарри, благодарю за информацию. Отправляйся в салон, готовь пассажиров к взлету. Дамы и господа, я взял СГУ. СГУ — самолетное громкоговорящее устройство, предназначено для двусторонней связи между пилотами и экипажем, пилотами и пассажирами. Вас приветствует капитан воздушного судна Марк Вольфман. От лица всей авиакомпании я рад приветствовать вас на борту аэробуса А330-200, принадлежащего авиакомпании Deutsche Airlines. Наш самолет следует по маршруту Мюнхен-Стамбул. Время в пути составит 2 часа 45 минут. Высота полета 37 тысяч футов. Примерно 11,5 тысяч метров. Разница во времени между городами составляет 1 час в пользу Стамбула. Желаю всем приятного полета и убедительно прошу соблюдать все требования нашего экипажа. Экипажу приготовиться к взлету. Еще раз убедившись в исправности самолета, я вышел на связь с диспетчером аэропорта. «Доброго вам дня, борт 759. Разрешите исполнительный взлет?» «Приветствую, Марк», — отозвался диспетчер, голос которого я сразу узнал. «Фред отправлял меня в рейс уже столько раз, что у нас установилась ментальная связь. Исполнительный разрешаю». Вырулив на ВПП, я ждал дальнейшей команды от диспетчера. ВПП — взлетно-посадочная полоса. Параллельно прислушивался к двигателям. Работа в норме, закрылки выпущены. Фары, большой свет включены. «Борт 759», — говорит Фред. «Как слышите меня?» «Борт 759. Слышимость отличная, видимость тоже. Можем взлетать?» «Взлет разрешаю». «Дамы и господа», — вновь обратился я к пассажирам. «Наш самолет готов к взлету. Просьба занять свои места, пристегнуть ремни безопасности, перевести спинки кресел в вертикальное положение. Во время набора высоты и вплоть до того, как погаснет табло «Пристегнуть ремни», просьба оставаться на своих местах в целях вашей же безопасности. Экипаж к взлету готовы». Переведя руды в режим взлетный, я отпустил тормоза, и аэробус начал набирать скорость. Рычаг управления двигателем, руд, орган управления тягой двигателя летательного аппарата. 100, 120, 160. «Точка принятия решения», — раздался голос второго пилота справа от меня. «Взлетаем». Точка принятия решения. Это то место и та скорость самолета, при которых пилот должен принять решение о том, продолжать набор скорости или прекратить полет. Нос нашего 200-го задрался вверх, и я почувствовал, как меня вжало в спинку кресла. Я крепко держал руды, чтобы избежать излишней вибрации. «Отрыв», — сказал Лукас, и мы оба сосредоточили внимание на приборах. «Борт 759. Отличный взлет. Набирайте высоту и занимайте эшелон 21. Приятного вам полета». Вышел на связь диспетчер Мюнхена. «Борт 759. Вас понял. Высоту набираем. Занимаем эшелон 21. «Шасси убрать», — отдал я команду Лукасу. «Шасси убраны. Створки закрыты». Спустя 20 минут от начала взлета и набора максимально возможной высоты я перевел самолет в режим автопилотирования. Поблагодарил Лукаса за работу и вызвал старшего бортпроводника. Нужно было убедиться, что в салоне все в порядке. Нам принесли кофе и чай. На выбор. Как обычно, я выбрал чай, а Лукас взял кофе. У нас в авиакомпании не только обед у пилотов был разный. Мы предпочитали разные напитки во избежание неожиданных проблем. Пока экипаж был занят напитками, обслуживанием пассажиров, а Лукас вдумчиво изучал карты и приборы, я обдумывал предстоящее собрание. Было слегка волнительно. Зачем это понадобилось собирать нас так внезапно, да еще и в Стамбуле? Я очень надеялся на квалификацию Тома в переговорах и на его умение убеждать. В тот момент я еще не знал, что впереди меня ждут не только большие перемены, но и существенные проблемы. В тот момент я наслаждался полетом и своей работой.